Игорь Матецкий любил хорошие автомобили и менял машину раза 4 в год, по мере того, как ему надоедала предыдущая модель. Продавал, добавлял денег и покупал что-нибудь новенькое, только что вошедшее в моду, красивое. Это радовало его душу и придавало немалый шарм имиджу. Во всяком случае, женщины на Игоря вешались в буквальном смысле слова. Если бы он не был холостым, то, наверное, это доставило бы ему серьезные проблемы. Но Мартецкий не был дураком. На кой черт надо возиться с разводом всякий раз, когда тебя достала очередная подруга? Можно не влезать в серьезные отношения. Благо, возраст пока еще позволяет. В общем, женщины у Матецкого менялись даже чаще, чем автомобили. Буквально неделю назад Игорь совершил очередную смену своего любовного пристрастия, а вот сегодня сменил и автомобиль. Теперь вместо Dodge Viper у него был почти уникальный аппарат. Кабриолет калифорнийской фирмы Tesla Motors, полностью работающий на электродвигателях. При всем при том, он развивал скорость до 210 км в час, а до сотни разгонялся за 4 секунды, что и для бензиновой машины было потрясающим результатом. Но все равно у этого автомобиля главным были не технические характеристики, а его потрясающая редкость. На данный момент, например, автомобиль фирмы Tesla Motors в Москве был всего один, и принадлежал он Игорю Матецкому. Это ли не повод для гордости? Пусть и довольно-таки сомнительный. Хотя кто из людей, выпендривающихся друг перед другом невероятной техникой, костюмами от кутюр и дорогостоящими домами, всерьез задумывается о том, насколько примитивны эти тотемы? Хотя чего тут удивительного? Люди оставались неизменными, начиная с каменного века и заканчивая нашим временем. Матецкий приехал в салон, который взялся доставить ему новую игрушку на заказном автомобиле, тяжеловесном белом Форде Эксплорер. Красивый автомобиль, конечно, и достаточно комфортный. Но на фоне того, какой транспорт ему предстояло получить, этот внедорожник казался чем-то сродни Запорожцу, позору отечественного машиностроения. Игоря так и подмывало заявить: «Вот ты, водила, думаешь, что рулишь мегатранспортом, а на самом-то деле будущее за электромобилями. И я уже сейчас, вот через несколько минут, в этом самом будущем и окажусь». Менеджер салона, завидев Матецкого, тут же бросился к нему: «Добрый день, Игорь Михайлович, мы рады вас снова видеть». «Добрый день. Ну как дела с моим автомобилем?» — спросил Игорь. «Все замечательно, Игорь Михайлович. Мы полностью оформили таможенные документы и даже получили для вас транзитные номера. Теперь вам нужно только доехать до ГИБДД и получить постоянные». «Здорово, рад это слышать», — искренне восхитился Матецкий. «Как я вас понимаю», — закивал головой менеджер. «Представляете, на следующий год Tesla Motors планирует построить 500 таких автомобилей, и они уже заранее куплены. И, наверное, вам будет небезынтересно узнать, что ни одного заказа из Москвы среди них нет. То есть целый год ваш автомобиль будет уникальным». Ну что сказать. Эти слова бальзамом полились на душу Игоря Матецкого. Он на полном серьезе призадумался, что, наверное, со сменой автомобилей можно пока успокоиться. Год уникальности стоит того, чтобы не задумываться о каком-то новом приобретении. Впрочем, надо поглядывать по сторонам. Вдруг какая-нибудь фирма придумает что-нибудь такое, что перевесит его уникальный электромобиль. «Пойдемте, я провожу вас на стоянку», — сказал менеджер. «Автомобиль готов к тому, чтобы вы могли на нем ехать». «Вы ведь этого хотите?» «Конечно. Я не собираюсь его везти на эвакуаторе», — пожал плечами Матецкий. Tesla Motors ждал на стоянке ярко-красный обтекаемый снаряд. красивый автомобиль, ничего не скажешь. Что-то в нем особенное, стремительное. И вместе с тем, хотя обводы корпуса выглядели скорее спортивными, чем классическими, были в них благородство и солидность. Ну да, пожалуй, будет не так и сложно ограничить себя в покупке автомобиля в течение года. Зачем? Когда тут такой красавец. Прошу. Менеджер невесть откуда вытащил аккуратную плоскую коробочку из темно-синего бархата. Игорь открыл и увидел ключи. Они были прицеплены к брелоку, материал которого легко идентифицировался как серебро. Брелок представлял собой логотип фирмы Tesla Motors. Поздравляю с удачным приобретением. Надеюсь, вы и дальше будете пользоваться услугами нашего автомобильного салона. Матецкий пожал менеджеру руку и нетерпеливо покосился в сторону кабриолета. Ему очень хотелось как можно скорее сесть за руль этой замечательной машины. Работник салона, понимающе кивнул и отступил на несколько шагов, как бы давая покупателю дорогу к заветному транспорту. Игорь, поиграв ключами, подошел к своему кабриолету, провел рукой по прохладному пластику борта, вдохнул распространяющийся вокруг машины аромат новой техники, потом вставил ключ в дверцу, повернул и сел за руль. Сиденье податливо прогнулось под его весом, и казалось, что автомобиль обнимает своего нового хозяина. «Всего хорошего!» — крикнул Матецкий. И сорвался с места. Ну, впрочем, сорвался — это сильно сказано. Все-таки здесь была не пустая загородная трасса, а город. Но даже старт с нуля до 60 километров за 2 секунды заставил его почувствовать, насколько серьезную технику он приобрел. Хотя справедливости ради надо заметить, что Dodge Viper, на котором Матецкий катался до недавнего времени, тоже был зверем. На нем были установлены специальные ограничители ускорения, которые защищали водителя и пассажиров от травм. А травмы были и довольно серьезные. Рывок, который испытывало тело человека в момент старта автомобиля, приводил к ушибам внутренних органов и даже смещению позвонков шейного отдела. За превосходную скорость приходилось расплачиваться. Хотя, конечно, техника сама по себе не может быть виновата в чем бы то ни было. Виноваты всегда люди. Это людям, садящимся за руль Вайпера, не мешало бы понять, что у них нет подготовки пилота военного истребителя или хотя бы пилота Формулы-1, и потому не надо подвергать себя чрезмерным перегрузкам. В общем, жалобы людей, пострадавших из-за собственной безмозглости, привели к тому, что данный автомобиль был оснащен специальными ограничителями ускорения. Tesla Motors только немногим не дотягивал до того, чтобы эти ограничители потребовались. Матецкий вырулил на улицу и влился в поток транспорта. Он ехал, его обдувал ветер. На дворе было начало октября, и хотя казалось, на улице стоит тепло, это было довольно-таки иллюзорно. Осень была осенью, и Игорь чувствовал, что его продувает насквозь. По коже бегали мурашки, спина покрылась гусиной кожей, и вообще Матецкий подумал, что, кажется, не сможет долго ехать в таком режиме. Но несколько километров движения с открытым верхом он намеревался себе разрешить. Это было истинное наслаждение, в котором Игорь не мог себе отказать. Примерно в сотни метров позади Игоря ехал легкий мотоцикл, на котором сидел чернокожий молодой человек в открытом шлеме. Глаза чернокожего не отрывались от красного кабриолета впереди, и мало-помалу мотоциклист сокращал дистанцию метр за метром, неторопливо и неуклонно. Кабриолет свернул с проспекта на менее оживленную улицу. Негр подобрался еще ближе. Собственно, теперь его разделяло с кабриолетом всего-навсего 30 метров. Негр слегка нажал на дроссель газа, и мотоцикл подвинулся еще немного вперед. Потом еще немного, потом еще, И вот уже при желании чернокожий мотоциклист мог дотянуться до блестящего пластикового багажника. Впереди на светофоре загорелся желтый свет. Поток транспорта стал сбрасывать скорость. Негр убрал с руля одну руку и расстегнул свою синюю матерчатую куртку примерно до половины. Кабриолет остановился на красный свет. Негр поравнялся с машиной, покосился на водителя, потом глянул вперед, глаза его на секунду затуманились, как будто бы принимал решение. Негр вытащил пистолет из-за пазухи, направил его в голову Игорю Матецкому и спустил курок. Игорь ткнулся лицом в руль, а негр нажал на газ и рванулся вперед. Может быть, если бы у чернокожего был более мощный мотоцикл, он бы и проскочил. Но московское уличное движение – это такая особенная штука, которая требует от любого своего участника значительно больше внимания и сосредоточенности. Да и вообще, к чему недоговоренности? Фактически, в процессе движения по улицам Москвы все стремятся поубивать друг друга. За рулем «Газели» сидел молодой узбек, который получил права месяц назад и немедленно отправился на заработки в Москву. Если называть вещи своими именами, то он только-только научился не представлять для общества серьезной опасности. Но вот толком реагировать на внезапные препятствия, увы. Вместе с тем молодой парнишка был весьма горячим с точки зрения характера. Ему нравилось чувствовать, что у него в подчинении несколько десятков лошадиных сил. И потому даже на «Газели», которая не отличалась особо выдающимися ходовыми характеристиками, узбек рвал с места на все ее возможности. «Газель» выскочила на перекресток и буквально снесла чернокожего. Мотоцикл высек сноп искр, заметных даже днем. Негра отшвырнула метр на три, как тряпичную куклу. За ним на дороге осталась полоса крови, широкая и темная. А потом загорелось горючее из пробитого бензобака. Хотя, конечно, эффектного взрыва не получилось, так как это бывает в кино. Громко хлопнуло, немного полыхнуло, взвелось кверху клубящееся облако черного дыма, перемешанное с отдельными красно-коричневыми лоскутьями коптящего пламени. «Газель» подпрыгнула от того, что сзади в нее ударила потрепанная «Тойота». Узбека, и так оглушенного столкновением, еще раз основательно тряхнуло. Перекресток буквально потонул в завывании многочисленных клаксонов. Застреленного Игоря Матецкого обнаружили не сразу. Только тогда, когда один из людей обратил внимание на то, что водитель новенького красного кабриолета лежит на руле и, кажется, из головы его течет кровь.